под изображениями медведей северный олень, каким его себе представляют гоблины. Но на освобождение белого медведя наши приключения не закончились. В начале прошлой недели мы спустились в погреба, чтобы достать подарки английским детям. Я сказал Мишке, кто-то все здесь разбросал. «Наверное, Паксу с волкотуккой», — ответил он. Но выяснилось, что его племянники тут ни при чем. В прошлую субботу мы обнаружили, что из главного погреба исчезло почти все. Вообразите мое состояние. Не осталось почти ничего из подарков, а времени собирать новые нет. «Пахнет гоблинами», — заметил белый медведь. Какое-то время спустя мы отыскали большую дыру, большую для гоблинов или для крыс, но не для нас с Мишкой, за ящиками в западном погребе. Тогда-то нам стало ясно, что это был за загадочный стук. Гоблины прорыли туннель от своих пещер к моему старому дому, который стоял поблизости от их холмов, и принялись воровать мое добро. В пещерах нашлись подарки столетней давности, даже те, которые предназначались вашим прадедушкам и прабабушкам. Впрочем, гоблины — существа умные и не слишком жадные. Они таскали так, чтобы я не заметил пропажи. Когда я переехал в новый дом, они принялись рыть ход к моему новому дому, стараясь не шуметь, насколько это возможно, когда буришь и взрываешь камень. Наконец добрались до погребов. Виды накопленных подарков они не вынесли и стащили почти все. Наверное, так они срывали свою злость на белого медведя. И были уверены, что мы до них не доберемся. Я пустил в туннель свой патентованный зеленый светящийся дым, а белый медведь притащил с кухни мехи и принялся качать. Гоблины гурьбой посыпались с воплями наружу из дальнего пещерного конца туннеля. Там их поджидали рыжие гномы. Я позаботился послать им весточку в Норвегию, где по-прежнему обитали несколько старинных семейств. Гномы захватили в плен сотни гоблинов, а многих загнали в снег, который они терпеть не могут. Мы заставили показать, где спрятано награбленное. Что-то забрали сами, что-то нам принесли. И к понедельнику практически все подарки были на месте. Гномы продолжают сторожить гоблинов. Они обещали, что к Новому году в окрестностях не останется ни одного гоблина. Но я не очень-то этому верю. Наверняка в ближайшие 100 лет они появятся снова. С Новым Рождеством! Честно говоря, в ноябре мне вдруг показалось, что в этом году оно не наступит. То есть, конечно, будет 25 декабря, но вы не получите ничего в подарок от своего старого пра-пра-пра и так далее дедушки. Рисунки отчасти объяснят вам, почему я так думал. Гоблины. На нас напали гоблины. И в таком количестве, какого я и не припомню. Они злились с тех самых пор, как мы в прошлом году выкурили их из пещер зеленым дымом и отобрали у них похищенные игрушки. Помните, рыжие гномы обещали истребить всех гоблинов поголовно. К Новому году в окрестностях моего дома и вправду не осталось ни единого гоблина. Но я говорил, что они обязательно проявятся в ближайшие 100 лет. К несчастью, гоблины не стали ждать так долго. Должно быть, они созвали своих родичей из-под гор со всего света. И все лето, пока мы пребывали в блаженном неведении, готовились к нападению. На сей раз мы не получили никаких предупреждений. Вскоре после Дня всех святых белого медведя обуяло беспокойство. Теперь-то он утверждает, что учуял дурной запах. Но в ту пору он, как обычно, промолчал. Мол, ему не хотелось меня понапрасну тревожить. Негодник. Надо отдать ему должное. Если бы не он, не было бы у нас Рождества. Он стал спать в кухне, носом к двери в погреба. Эта дверь находится на лестничной площадке и ведет в кладовые. Как-то ночью, сразу после дня рождения Кристофера, 21 ноября, я неожиданно проснулся. В комнате раздавались ужасные звуки, чмоканье и пыхтенье, а пахло просто мерзко. И это в моей любимой, зеленой с фиолетовым комнате, которую я так красиво обставил. В комнате мелькнуло злобное, перекошенное от ярости личико. Тут я и вправду забеспокоился, ибо мое окно находится высоко над землей. Лицо в окне означало, что над домом кружат гоблины на летучих мышах. А такого не случалось с преснопамятного 1453 года, в котором, как я упоминал, была у нас последняя война с гоблинами. Словом, только я проснулся, как снизу донесся чудовищный грохот. Грохотало в погребах. Рассказывать получается слишком долго, поэтому я нарисовал картинку. Что именно я увидел, когда спустился вниз, наступив по дороге на гоблина? Вообще-то гоблинов было не 15, а больше. Белый медведь. Неужели Мишка думает, что я нарисую целую 1000 гоблинов? Так вот, внизу белый медведь сражался с гоблинами. Он пинал, кусался, рычал, как в зоопарке, топал лапами, подкидывал гоблинов под потолок, а гоблины пронзительно вопили, будто паровозы на вокзале. На Мишку стоило посмотреть. Он был великолепен. «Ни слова больше, я в восторге, белый медведь». В общем, история длинная. Сражение растянулось на 2 недели с лишним, и я уже начал опасаться, что в этом году не доберусь до своих саней. Гоблины подожгли погреба и захватили нескольких гномов, которые спали внизу, на страже. Прежде чем я спустился в кладовые, Мишка вместе с другими гномами перебил целую 100 гоблинов. Но даже когда мы потушили пожар и прибрались в погребах и в доме, понятия не имею, что гоблины делали в моей комнате, разве что хотели подпалить мою кровать, неприятности не закончились. В окна было видно, что вокруг дома черным-черно от гоблинов. Они разломали стойло и увели оленей. Я призвал на помощь. Выдержав несколько битв, ночь за ночью гоблины пытались пробиться в погреба и спалить их дотла. Мы одержали победу. Дорогой ценой, боюсь, многие из моих друзей-эльфов серьезно пострадали. К счастью, потеряли мы немного. Мои лучшие ленты, золотые и серебряные, упаковочную бумагу и подарочные коробки. Мало того, что не хватает коробок, не хватает и посланцев. Большинство моих помощников по-прежнему преследуют гоблинов. Надеюсь, они вернутся целыми и невредимыми. Они, кстати, возвратили всех моих оленей. Теперь у нас все спокойнее и гораздо, гораздо безопаснее. Прежде чем гоблины вновь соберутся силами, пройдет наверняка не одно столетие. Благодаря белому медведю и гномам наших врагов осталось совсем чуть-чуть. И благодаря деду. Жалко, не было времени рисовать, а то бы увидали, на что способен старик. Огни, шум, крохот выстрелов. Белый медведь. Мишка трудился, не покладая лап. Правда, в торопях он перепутал часть подарков для девочек с подарками для мальчиков. Ну ничего, мы успеем все исправить. Но если кто-нибудь из мальчиков получит куклу вместо заказанной машинки, вы будете знать почему. Белый медведь говорит, что я ошибаюсь, что у нас почти не осталось железных дорог. Почему-то гоблинам особенно нравятся игрушечные поезда. Что гоблины многое попортили. Так что лето предстоит хлопотное. Всегда ваш рождественский дед. Новостей почти нет. После ужасных событий прошлого года на 200 миль вокруг моего дома не осталось ни единого гоблина. Но, как я и говорил, все лето напролет мы чинили сломанные игрушки и почти не отдыхали и не спали. Когда наступил ноябрь, мы поняли, что нам не хочется приниматься за упаковку подарков. Поэтому поначалу мы работали медленно, а ближе к Новому году пришлось поторапливаться. На Северном полюсе стоит необычно теплая погода. Белый медведь непрерывно зевает. Паксу и Волкотукка по-прежнему живут у нас. Они сильно подросли, но все так же любят пошалить и что-нибудь испортить, пытаясь помочь. В этом году они украли мои краски и размалевали белые стены погреба. Еще съели все мясо для рождественских пирогов. Только вчера распаковали половину подарков, чтобы найти железную дорогу и поиграть. С пещерными медвежатами они не ладят. В моем доме живет несколько медвежат, за которыми присматривает их дядя, прадядя, дедушка, прадедушка и так далее, старый пещерный медведь. Паксу постоянно их кусает, потому что, на его взгляд, они так забавно пищат и ворчат. Белому медведю приходится частенько его шлепать, а это вам не шутки. Поскольку нет ни гоблинов, ни ветра, а снега гораздо меньше обычного, мы собираемся устроить день поединков. Разумеется, на улице. Я пригласил 100 эльфов и рыжих гномов, множество медвежат полярных и пещерных и снеговичков. Будут, конечно, Паксу с волкотуккой, и мой Мишка, и пещерный медведь со своими племянниками и так далее. Мы доставили из Норвегии высокое дерево и поставили его в ледяном пруду. На моем рисунке трудно понять, какое оно высокое, и нельзя даже представить, какие чудесные на нем разноцветные огоньки. Мы зажгли их вчера вечером, чтобы проверить. Смотрите на картинку. Если увидите яркое зарево на севере, знайте, это мы. За деревом виднеются такие древообразные штуковины. Это снежные растения. Сугробам мы придали различную форму. Они черные и лиловые из-за темноты и игры теней. Лед разноцветный, потому что мы его подкрасили. Паксу с Валкутуккой уже катались по нему, хотя им было запрещено до праздника. В этом году у меня нет ни чернил, ни воды, поэтому рисунки не цветные. Стоят страшные холода. Руки у меня замерзли, а потому мой почерк корявее обычного. Валит снег. Сплошной снег и лед. Нас буквально завалило. Мои посланцы заблудились по дороге и очутились в Новой Шотландии. Вы знаете, где это? Хотя их отправили просто в Шотландию. А белый медведь вообще не мог попасть домой. На рисунке мой дом, каким он был за неделю до того, как мы откопали сани. Вы видите туннель, который ведет к двери? Нам пришлось его прокопать. Наверху только 3 окошка. В них горят огни, а над крышей поднимается дымок. Снег растаял хотя бы там. Даже белому медведю пришлось надеть куртку из овечьей шкуры и теплые красные рукавицы. Обычно мне много помогали рыжие эльфы. Они очень милые и забавные. А уж какие резвые! Но работа у них не спорится, потому что они всякую работу превращают в забаву. Даже копать снег для них — развлечение. Белый медведь говорит, что мы еще увидим гоблинов. И это несмотря на ужасную битву 1933 года. Они пока не осмеливаются приближаться к моему дому, но мне доносят, что в других местах их вновь полным-полно. Какая неприятность. Впрочем, Мишка утверждает, что в Англии гоблинов не слишком много. Думаю, нам предстоит новая стычка. Я подарил эльфам волшебные зажигательные копья, которые вселяют в гоблинов ужас. Мне очень жаль, но я не могу написать вам длинное письмо в ответ на ваши письма. Посылаю рисунок, который должен объяснить, что у нас произошло. Надеюсь, вам понравятся ваши подарки, и вы простите мне мои ошибки, и что ни один подарок не промок. Я сам никак не могу успокоиться, поэтому попросил одного из моих эльфов описать случившееся поподробнее. Меня зовут Илберет. Многие из нас, рыжих и зеленых эльфов, переселились в дом на утесе, и сейчас мы учимся упаковывать подарки. Это была идея белого медведя. Он сказал: «Я собираюсь вести записи и помогать рождественскому деду так, чтобы мы тоже могли повеселиться в Рождество. Мы трудились, не покладая рук, и вы наверняка удивитесь, узнав, что все подарки были разобраны и упакованы к прошлой субботе, 19 декабря». Потом белый медведь сказал: «Я устал, я хочу принять горячую ванну и пойти спать». Что ж, вы видите, что случилось потом. Рождественский дед в последний раз проверял подарки для английских ребятишек, и тут, около 10 вечера, с потолка хлынула вода и залила все. На полу ее было целых 6 футов. Белый медведь забрался в ванну, открыл оба крана и заснул, заткнув лапой сливное отверстие. К тому времени, как мы его разбудили, он проспал уже 2 часа. Рождественский дед рассердился, но медведь сказал только: «Мне снился такой замечательный сон. Мне снилось, будто я плыву на тающем айсберге и охочусь на тюленей». Рождественский дед рассердился пуще прежнего, и медведь сказал: «Ладно, нарисуй картинку и спроси у ребят, смешно это или нет». Так дедушка и поступил. Правда, ему и самому уже кажется, что это хоть и неприятно, но очень смешно. Теперь, когда мы прибрали в доме и заново упаковали промокшие подарки. Как раз вовремя. Боюсь, в этом году мне некогда рисовать вам картинки. Дело в том, что я потянул мышцы, когда в ноябре передвигал в погребе тяжелые ящики. В итоге письма я начал писать позже обычного, а рука до сих пор быстро устает. Но Илберет, он теперь мой секретарь, нарисовал для вас то, что сам называет дневником в картинках. Надеюсь, вам понравится. «Милые дети, нужно ли объяснять мои картинки? Белый медведь, Паксу и Валкотукка всегда становятся ленивее обычного после Рождества, точнее, после праздника Святого Стивена. Рождественский дед тщетно звонит в звонок. На другой день, когда белый медведь, как обычно, спал, Паксу сунул ему под нос мокрую губку. Медведь гонялся за своим племянником по всему дому и по саду, а потом простил его, потому что не мог поймать. Зато набегал аппетит. В конце зимы установилась ужасная погода. На полюсе идет дождь. Мы несколько дней не могли выйти на улицу. Я нарисовал, как белый медведь и его племянники отважились выглянуть наружу. Паксу и Валкотукка так никуда и не ушли. Им так у нас нравится, что они попросились остаться. В этом году на Северном полюсе очень тепло. У подножия утеса возникло настоящее озеро, а шест Северного полюса стоит теперь на острове. Я нарисовал вид с юга, так что утес с другой стороны. Время – середина лета. Белый медведь попытался поплавать на лодке или на каноэ, но так часто падал за борт, что тюлени решили, будто ему нравится, и стали всякий раз переворачивать лодку. Медведь разозлился. Развлечение продолжалось недолго, потому что в начале августа вода снова замерзла. Тогда мы начали думать о предстоящем Рождестве. На рисунке дедушка распределяет списки и отдает мне мою долю. Вы, кстати, именно в моих списках. Белый медведь, естественно, делает вид, что это он всем руководит. Вот почему на рисунке он тычет указкой, хотя я слушаю дедушку и салютую ему, а вовсе не медведю. Наступление зимы и начало приготовлений мы отпраздновали большим костром и фейерверком. В ноябре повалил густой снег, и эльфы со снеговичками устроили катание на санках. Медвежата тоже катались, но у них получалось плохо. Они постоянно падали, поэтому стали кататься сами по себе, без санок. Сегодня... Вот, главная новость! Жаль, что я уже нарисовал картинку, надо было рисовать иначе. Белому медведю разрешили самостоятельно украсить большое дерево в саду. Он взял садовую лесенку. Неожиданно мы услышали жуткие звуки, рычание и стоны. Выбежали из дома и увидели, что белый медведь висит на дереве. «Ты же не украшение», — сказал дедушка. «Зато я горю», — отозвался Мишка. Он и вправду горел. Мы плеснули на него водой, что испортило многие украшения, но спасло его шкуру. Старый глупец прислонил лесенку к ветке, а не к стволу, как полагается, а потом решил зажечь свечи, чтобы проверить, все ли в порядке, хотя никто ему не разрешал. Он забрался на самый верх, и тут ветка треснула, лесенка выскользнула у него из-под лап, он повис на проводах, случилось замыкание, и медвежья шкура загорелась. По счастью, он был мокрый, иначе бы мгновенно сгорел дотла. Интересно, каков на вкус жареный белый медведь? Последний рисунок придуманный и не очень хороший, но я думаю, что рано или поздно он окажется правдой. Если, конечно, белый медведь будет как следует себя вести. Надеюсь, вы разбираете мой почерк. Я пытаюсь писать как дедушка, только руки у меня не дрожат, поэтому получается не совсем. По-эльфийски я пишу лучше. Вот вам пример. Но дедушка говорит, что мой почерк мелкий, и вы ничего не поймете. Поэтому перевожу. Веселого вам Рождества. С любовью, Илберет. Узнать хотите вы, наверное, живем мы хорошо или скверно, и не случилось ли чего на этот год под Рождество? Начну с медведя я, пожалуй. Он славный, хоть и вредный малый. Увы, ему досталось крепко. Сперва он наступил на щепку. Щепка тут только для рифмы. На самом деле это был гвоздь. Белый медведь. И весь ноябрь, ох и ах, проковылял на костылях. А в декабре и нос, и лапы обжег приятель косолапый. И поделом, не лезь в очаг, покуда пламень не зачах. Ожоги маслом мы лечили, едва хватило нам бутыли. Поправился медведь и сразу по новой взялся за проказы. Нет, чтобы вести себя потише. Взобрался как-то он на крышу, решил прочистить дымоход, забитый снегом. Ну так вот, снег рухнул вниз, и мы постели сушили целую неделю. Еще медведь неугомонный конфет умял не меньше тонны. Посуду бил, топтал подарки, куда попало клеил марки, повырывал страницы с книг, мой шарф пустил на половик, но все же он мой лучший друг. И без него я как без рук. Не верите? Судите сами. Он помогал мне ладить сани, носил подарки, паковал, советы всякие давал и торопил меня в дорогу. Ну что за молодец, ей-богу. Я также передать вам рад поклон от белых медвежат. Я раньше их ругал, бывало, а ныне с ними проще стало. Нельзя об этом не сказать, они взрослеют на глазах. О гоблинах не слышно что-то. Видать, отбили мы охоту у них на дом мой нападать. А коль заявится опять, мы лиходеев и воров проучим так, что будь здоров. Рождество. Приписка Илберета. И вновь Рождество, и вновь круговерть, и вновь отличился белый медведь. Сейчас уже с ним все хорошо, а то он слопал орехов в мешок, причем глотал их как есть в скорлупе, наверное, был слегка не в себе. Откушал медку, подзаправился рыбой, мы вместе его удержать не смогли бы, отведал грудинки, попил молока, довольно похлопал себя по бокам, уплел на закуску сладкий пирог, на голову встал и занемог. Еще бы! Кому о том не расскажи, не верит никто, что остался он жив. Все ерунда, белиберда. Я никогда мясо не ем, не ем совсем. Куда лучше джем и побольше конфет. А ты, Илберет, мал да удал, тощий нахал. Привет. Не бойтесь, тут не пахнет ссорой. Все это только разговоры. А если проще, болтовня. Эй вы, смотрите у меня. Других забот как будто мало. Нам свары лишь и не хватало. Ну что ж, письмо пора в дорогу. Доставит к вашему порогу его посланец мой особый. Он лихо скачет через сугробы и к вам поспеет точно в срок. Никто б иной поспеть не смог. Здоровья, счастья, долгих лет. Пишите, любящий вас дед. Последнее письмо. Я так рад, что вы не забыли написать мне в этом году. Похоже, все меньше детей на свете верят в то, что я существую. Наверное, из-за этой ужасной войны. А когда все пойдет на лад, я буду так же занят, как обычно. Но пока так ужасно много людей потеряли свои дома или покинули их. Половина мира словно сошла с ума. И даже здесь у нас были кое-какие неприятности. Я имею в виду не только мои погреба, они, естественно, пустеют. В прошлом году в них не осталось почти ничего, и наполнить их заново мне не удалось, так что теперь посылаю то, что есть, вместо того, что вы заказывали. Но случилось кое-что и похуже этого. Надеюсь, вы помните, что несколько лет назад у нас были стычки с гоблинами. Мы думали, что все кончено. Как бы не так. Этой осенью все началось снова. И как началось? Ничего подобного не было целые столетия. Нам пришлось выдержать несколько битв, и некоторое время мой дом был в осаде. В ноябре стало похоже, что его захватят. Вместе со всеми подарками, и детишки во всем мире не получат ничего к Рождеству. Представляете, какая была бы несправедливость? Но этого не произошло. Во многом стараниями белого медведя. Однако лишь в начале этого месяца мне удалось отправить первых посланцев. Видно, гоблины думали, что во всеобщей суматохе у них получится без труда захватить север. Они, должно быть, готовились много лет, прорыли громадный туннель, выход из которого во многих милях от моего дома. В начале октября они вдруг повалили из туннеля и повалили тысячами. Белый медведь говорит, их было по меньшей мере миллион, но это просто его любимое число. Во всяком случае, в то время он крепко спал, да я и сам частенько подремывал. Погода была довольно теплой для этого времени года, а Рождество казалось таким далеким. У меня в доме гостила парочка эльфов, а также, разумеется, Паксу с Волкотуккой. Оба спали, как и их дядюшка. По счастью, гоблины не умеют нападать молча, не колотя в барабаны, так что мы все проснулись вовремя и успели запереть и забаррикадировать все двери и закрыть ставнями окна. Белый медведь забрался на крышу и принялся стрелять ракетами в гоблинов, которые приближались к дому по оленьей тропе, но это их не задержало. Скоро нас окружили. Рассказывать в подробностях, увы, некогда. Мне пришлось трижды протрубить в великий рог зов ветра. Он висит над камином в гостиной. Если я не упоминал о нем раньше, так это потому, что мне не приходилось трубить в него свыше 400 лет. Его звук разносится далеко-далеко, повсюду, где дует северный ветер. Все равно прошло целых 3 дня, прежде чем прибыла подмога. Снеговички, полярные медведи и сотни эльфов. Они напали на гоблинов с тыла, а мой Мишка, он уже окончательно проснулся, спрыгнул с крыши, сжимая в каждой лапе по ослепительно сверкающей ветке. Должно быть, он сразил дюжины гоблинов. Сам он утверждает, что миллион. На равнине, поблизости от Северного полюса, в ноябре разыгралась великая битва, в которой на стороне гоблинов сражались подкрепления, вылезшие из туннеля. Нас оттеснили к утесу, и нам приходилось туго, пока белый медведь со своими младшими собратьями не прокрался ночью к туннелю и не взорвал вход сотней унций пороха. Мы победили, но какой ценой? Пропали все запасы ракет и фейерверков на несколько лет вперед. Шест на полюсе снова треснул и упал, и до сих пор мы его еще не починили. Белый медведь показал себя героем. Надеюсь, сам он о себе так не думает. Конечно, ведь он животное волшебное во всех смыслах, и гоблины не могут причинить ему особого вреда, когда он бодрствует и злится. Я видел собственными глазами, как гоблинские стрелы отскакивали от его шкуры. Вот вкратце, что у нас тут творилось. Теперь вы понимаете, почему я не успел нарисовать картинку. Жаль, конечно, потому что рисовать было что. И почему я не смог собрать для вас обычные подарки и положить то немногое, о чем вы просили. Наверное, на следующий год вы уже не будете ждать подарков от рождественского деда. Значит, настала пора прощаться. Но я вас не забуду. Мы сохраняем письма наших добрых друзей и помним их имена. Когда-нибудь, когда вы подрастете, у вас будут свои дома и свои дети. Мы обязательно к вам вернемся. С любовью, Рождественский дед. Джон Рональд Толкин. Письма рождественского деда. Перевод Кирилла Королева. Текст читал Владимир Авоор.